Глава третья. Джентльмен удачи. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Фрибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Павел Коган. Бригантина. После нескольких дождливых дней выглянуло яркое мартовское солнце. Оно блестело в лужах, рассыпалось бликами по грязи, смешанной со снегом, и пускало веселые зайчики, отражаясь от двойных зимних вагонных стекол. В вагоне было тепло и светло. Дядя прав. Жизнь продолжалась. Пока у человека есть впереди хотя бы один день, для него еще не все потеряно. Я вспомнил одного самарского скоробогатея, удачно попавшего в струю великой прихватизации. Когда количество внезапно свалившихся на него денег превысило все разумные пределы, он, как и многие скакнувшие из грязи в князи, решил, что называется, раз и навсегда, освободиться от пролетарского прошлого. Купил у каких-то проходимцев бумажку на право именоваться мальтийским рыцарем, а в придачу — герб и девиз. Над этими аристократическими потугами потешалась вся Самара, а вот девиз мне понравился — «Живя, живи». Интересно, где сейчас его обладатель? Фортуна переменчива. В нынешней России так легко сменить герб на бирку с фамилией и номером отряда. Согласно разработанной дяде Боре диспозиции, я должен был в ближайшие дни заняться поиском фирмы, которая согласится направить меня в Ульяновск как своего сотрудника. Вторым моим заданием было отращивание бороды и шевелюры. Все остальное пока взяли на себя дядя с Алексеем. Старый философ, уже с самого утра, самолично наколов чурочек для самовара, заперся с сим сосудом вдохновения в кабинете. Он заявил, что в целях экономии времени лично займется подготовкой обзора событий в Поволжье во времена гражданской войны, после чего в дело уже вступит Алексей. На монументальном полотне, начертанном дядей, бывшему библиотекарю предстоит заняться прорисовкой более мелких деталей. С моей помощью, разумеется. Что ж, в чем нельзя никак отказать старым коммунистам, так это в умении составлять планы. Видимо, приподнятое настроение сильно отражалось на моей внешности. Сестра, едва бросив взгляд на своего непутевого братца, с удовлетворением буркнула. «Давно надо было тебя отправить к дяде Боре на проработку». Первым делом я решил навестить одного школьного товарища. Если ты учился в школе в центре Москвы, то у тебя всегда найдется хороший знакомый в каком-нибудь теплом местечке. Многие мои одноклассники сейчас сидели в министерствах, банках и корпорациях, и сестра все время зудела, почему я не навещу никого из них. Давно бы уже нашли приличную работу. Я не хотел. Бывший вожак всего класса, генеральский сынок, и вдруг в роли блудного сына, приползшего, как побитый пес, за миской похлебки. Ведь даже мой выбор некогда поразил всех. Уехать из Москвы куда-то в Алма-Ату, в Тьму-Таракань, да еще в пограничное училище. В глазах одноклассников я выглядел чем-то средним между Ясоном, отправляющимся за золотым руном, и Гераклом, собирающимся совершить все 12 своих подвигов сразу. Они-то скромно разбредались по юридическим и экономическим факультетам московских вузов. Появившись в побитом и ободранном виде, я, может, разрушу самое красивое воспоминание их юности. Вот скрывался от бывших одноклассников, благо сделать это было несложно. Они ездили в «Мерседесах», я предпочитал метро. Странно, но теперь я ощущал себя совсем другим человеком. Неясная мечта, запавшая в сердце темной мартовской ночью, превратила заурядного пенсионера в романтического искателя сокровищ. Джентльмены удачи, это вам не бумажки подписывать. Меня даже не смущала отросшая за 2 дня щетина. Правда, у охранника в холле помпезного присутственного здания она вызвала совершенно иные чувства. Он бросился ко мне, едва я появился в дверях. «Куда?» «Вот как. Даже не вы кому. Я хотел бы увидеть Андрея Романовича. Могу я поговорить с его секретарем?» Охранник смерил меня недоверчивым взглядом и потянулся к телефону. Пока он еще не успел открыть рот, я сказал. «Передайте Андрею Романовичу, что его немедленно хочет видеть Леонид Малышев. Я проездом в Москве». Человеку не надо оставлять времени на раздумье. Секретарша наверняка решит не рисковать и сразу доложит шефу о столь самоуверенном посетителе. Минуты потекли. Ответа не было. Охранник напрягся, с любопытством поглядывая в мою сторону. И тут распахнулась дверь. Высокий мужчина в костюме, стоившем не менее 10 годовых окладов сельского учителя, широко раскинул руки и завопил. «Ленька! Охранник встал по стойке смирно. Странно, но когда я потом уже в ресторане рассказывал Андрею о своем житье-бытие, смотрелось оно довольно неплохо. Схватки с бандитами, засады, Афганистан, горячие точки. Даже последующие скитания в поисках лучшей доли выглядели скорее как похождение странствующего искателя приключений. Андрюха глядел на меня с восхищением. Он на мой вопрос смог озвучить лишь несколько записей из трудовой книжки. Могущественный Андрей Романович даже не пытался скрыть зависти. Поэтому, когда я небрежно бросил «Нужна помощь?», он даже согнулся немного в позиции. «Чего изволите?» «Фирма нужна. Юридическая, но с уклоном в генеалогию. Архивные изыскания, ну и тому подобное». По восторженному взгляду Андрея я понял. Еще немного, и он бросит свой департамент и попросит взять с собой. «Съездить нужно в одно место, чтобы не рисоваться. Мне ни зарплаты не надо, ничего, сам понимаешь». «Странно. Мне даже не приходится врать. Я говорю своему однокласснику чистую правду». Он на минутку задумался. Потом достал ручку и на листке бумаги написал телефон. «Звякни завтра с утра, я их предупрежу». Когда я уходил, Андрей с тоской глядел вслед, и в глазах его стояли слезы. Его ждал автомобиль, а он, наверное, обдумывал мои последние слова. «Я скоро уеду, и один Господь знает, где я брошу якорь». Это снова была чистая правда, но это была уже не печальная реплика пенсионера, выброшенного на обочину жизни. Это сказал человек, отправляющийся в путь, джентльмен удачи. Вроде ничего не изменилось, но теперь впереди меня ждали пленительная тайна, таинственные сокровища и захватывающая погонь за неведомым. Я еще не выкурил свою последнюю сигарету, впрочем, я вообще не курил. Уже ночью, когда я вновь обдумывал произошедшие перемены, мне почему-то вспомнились слова из гадания. «Сверкающая восьмиконечная звезда, которая окружена семью другими звездами, откровение судьбы, запертое за семью печатями». Жребий был брошен, словно неведомая сила влекла меня вперед. В конторе, указанной Андреем, встретили меня в высшей степени предупредительно. Даже трехдневная щетина, видимо, не портила впечатление. Это была солидная юридическая фирма, шеф которой сразу ввел меня в курс дела. «Помимо всего прочего, мы занимаемся делами о наследстве в партнерстве с зарубежными фирмами. Нам нередко приходится разыскивать наследников, поэтому связи с провинциальными архивами у нас хорошо налажены. Меня интересует Ульяновск. Мы с ними работали неоднократно. Хотите послать запрос?» «Нет, я хотел бы поработать там лично». Опытный и хитрый крючкотвор внимательно посмотрел на мою щетину и заговорил почему-то тише. «Это не вызовет никаких подозрений. Обычно мы платим немалые деньги архиву за просмотр документов, поэтому если спектр поиска слишком широк, вполне разумно прислать своего специалиста в целях экономии средств. Не забудьте только отметить командировочку». Он нажал кнопку связи с секретарем и словно между делом поинтересовался. «Какую указать цель поиска?» «Я разыскиваю следы человека, работавшего управляющим в имении симбирской помещицы Перси Френч». Никакой другой генеалогической идеи мне в голову не пришло. Мой собеседник немного подумал и добавил. «Мы выдадим вам гарантийное письмо. Если возникнет необходимость скопировать какие-то документы, пусть высылают счет на фирму. Потом рассчитаемся. Так будет проще. И солидней». Что ж, в конце концов, совать нос в чужие дела — его профессия. «Если возникнут какие-либо осложнения, звоните мне на сотовый». Аудиенция окончилась. Ровно через 15 минут секретарша вручила мне аккуратную папку. В ней лежали направления в Государственный архив Ульяновской области, командировочное удостоверение и гарантийное письмо. Помимо всего прочего, этот рыцарь чернильных сражений натолкнул меня еще на одну мысль. Мне нужно обзавестись сотовым телефоном. Эта нужная вещь вполне может пригодиться в таком хлопотном деле, как поиск сокровищ. До сих пор я как-то не испытывал потребности в этой дорогостоящей игрушке. Настала пора встать вровень с прогрессом. Ну а кто может быть прогрессивнее молодежи? Я позвонил племяннице. Знание человеческой природы меня не подвело. Едва услышав, что я устроился на работу в юридическую фирму и должен отправляться в командировку, где мне придется, возможно, много разъезжать, моя юная советчица сразу взяла быка за рога и задала массу наводящих вопросов. «Куда я еду? Буду ли я находиться только в городах или собираюсь в сельскую местность? Хочу ли я сам звонить или, наоборот, буду ждать звонков? Чем я скорее готов жертвовать? Деньгами или качеством связи?» Ошарашенный всем этим потоком входящих и исходящих, я взмолился о пощаде и был добит. Кроме всего прочего, еще нужно выбрать подходящую трубу». Я понял, что решить телефонный вопрос по телефону не удастся. Воистину, мир уходит вперед. Один лишь человек не меняется. Напрасно я считал племянницу особо легкомысленной. К моей просьбе она отнеслась со всей ответственностью. Когда мы встретились, для меня уже был подобран оптимальный вариант. Узнав, что меня интересуют города Ульяновск и Сызрань, а также прилегающие районы, племянница долго толковала мне о зонах покрытия и заверила, что связь будет бесперебойной даже в глухом лесу именно с выбранной ею компанией. Подобное торжество технического прогресса устраивало меня как нельзя лучше. С трубкой вышла накладка. Все предложенные модели кружили в ценовом диапазоне около 10 тысяч. Для меня это было непростительной роскошью. Пока моя спутница продолжала консультации с менеджером салона, я, скучая, рассматривал торговый стенд. Эта ярмарка тщеславия явно предназначалась не для таких, как я. Человеку, который привык по телефону просто звонить, было совершенно не понять, для чего все эти функции, навороты, дизайны и прочие излишества. Да еще за такую умопомрачительную цену. Я почувствовал, что снова начинаю терять уверенность в себе. Тут взгляд мой и упал на очередную игрушку, точнее, меня привлекла надпись «Навигатор». Менеджер охотно разъяснил, что эта штука в телефоне позволяет определять координаты на местности с точностью до десятка метров. Я бросил косой взгляд на ценник, украшенный суммой, далеко перекрывавший все то, что мне предлагали до сих пор. А искуситель, заметив интерес, продолжил. «Здесь имеются электронные карты очень крупного масштаба. Навигатор посылает сигнал на спутник, который определяет ваши координаты, и ваше местонахождение высвечивается на карте. Кроме того, здесь имеется фотокамера». Когда мы выходили из салона, племянница восхищенно шепнула. «Ну ты даешь, дядя Леня. Дорого, дорого. А потом приспокойно отваливаешь 20 штук». Я и сам не мог объяснить, что заставило меня в одночасье избавиться практически от всех сбережений. Наверное, сработало что-то на генетическом уровне. Дело в том, что мой отец был картографом. Именно с военной топографии началась некогда его карьера. Он много лет мотался где-то в дебрях Азии, пока плавно не перетек куда-то в другие структуры. О своей службе он ничего не рассказывал, говорил, что карты всегда тема секретная, но, видимо, дело было не только в картах. Когда отца уже не стало, а я давно сам носил офицерские погоны и тоже был допущен кое-каким секретом, то спросил дядю Борю о прежней отцовской профессии. Тот лишь грустно улыбнулся. «Твой отец так навсегда и остался для меня тайной. Он все знал, все умел, везде побывал, любимец богов. Это все, что я про него знаю, хоть мы и дружили много лет». Отец всю жизнь страстно любил карты. У него их было огромное количество. Он покупал, фотографировал, перерисовывал всевозможные планы, чертежи, схемы. После его смерти личные бумаги опечатали, однако к этому моменту большая часть коллекции и архива куда-то исчезла. Видимо, не найдя искомого, все затем вернули. Тайна раскрылась позже. Бумаги спрятал на время дядя Боря, они так и остались у него. Сестре карты были ни к чему, а я всю жизнь промотался, не имея своего угла. Но любовь к картографии отец мне привил навсегда. Вот и сейчас, за этот суперсовременный карманный электронный атлас, я, не колеблясь, отдал едва не все деньги. В конце концов, удача не любит скупых, а я уже стал ее верным рыцарем.